Аквилея выглядела встревоженной, а это бывало с ней редко. Она сообщила, что меня хотят видеть три каких-то волхва из Сирии по очень важному делу. Я бы, конечно, мог спросить, почему о волхвах заботится она, а не кто-то из сенаторов или магистратов. Но если бы сирийские волхвы попытались увидеть императора законным порядком, ждать им пришлось бы всю жизнь. Кратчайший путь к божественному уху проходит через женские покои. Это одна из истин, известных всем в Риме. А теперь и в Сирии тоже. Впрочем, раз окти их во дворец. Вместе с их длинными седыми бородами и косицами это выглядело, конечно, нелепо. Те, кто их видел, скажут теперь, что Элагабал велел набрать в армию сельских колдунов, чтобы те обрушивали на врага град и громы. Кстати, интересная мысль. Может быть, именно этого и не хватает нашей тактики. Но где взять таких колдунов, которые действительно управляют стихиями? Сам я знал только одного. На мне была белая шелковая мантия, совсем легкая, с вышитым тончайшим золотой нитью с солнцем на груди. Я с неудовольствием подумал, что для солдат охраны именно это солнце и является источником всех мучений. Но такова уж военная доля. Волхвы совершили поклоны и некоторое время осматривали беседку. Особенно их заинтересовали раскрашенные купидоны, свисающие на бронзовых цепочках с потолка. Их приводил в движение специальный механизм, но сейчас он не работал. «Ками! Но эти боги, в свою очередь, порождены другими богами, и так до самого старшего бога. Мы не будем называть их имена, скажем только о последнем ионе. София породила Создателя». Создатель для своего развлечения породил видимый наш мир и населил его душами. Вернее, склеил материальный мир с мировой душой. И душа эта страдает в тех местах, где соприкасается с нашим миром. То есть в каждой дышащей груди, мой господин. Я знал это и без них. Если твое страдание невыносимо, я могу освободить часть мировой души, связанную лично с тобой. «Я знаю», — ответил Волхв. «Это главная работа Цезарей. Но понимаешь ли ты, о чем я с тобой говорю?» Тут я даже немного разозлился. «Я вижу богов, о которых ты повествуешь, так же как-то по-особому дергаться, прыгать, скакать?» «Про это мы не знаем», — ответил Волхв со шрамом. «Но мы знаем вот что. Когда ты совершишь должное, глаз на камне откроется. И тогда Эон София спросит того, кого увидит перед собой, точно ли он хочет, чтобы мир распался на волокна. Точно ли он желает, чтобы пойманная материя и душа освободилась? Тебе нужно будет дать ответ. Как? Ты должен станцевать свой выбор. Искренне. Честно. И если твоим решением будет уничтожить мир, он кончится, и душа обретет свободу. Но чем окажется эта свобода, нам неведомо. Я заметил, что солдаты охраны смотрят в небо. Я высунул голову из беседки и увидел парящего над палантином орла. Он почти не двигал распластанными в воздухе крыльями, но медленно поднимался, попав, должно быть, выходящую к небу воздушную струю. Я не знал, как точно истолковать этот знак, но понял, что к словам гостей следует отнестись серьезно. «То, что вы говорите, странно», — сказал я. «Боги могут разрушить свое колдовство множеством разных способов, на то они и боги. Зачем им я?» «В этом все и дело, господин», — ответил Волхв с желтой бородой. — Боги сами не могут прийти к должному решению насчет этого мира. Он кажется им просто забавой. Мы же знаем, что он устроен жестоко и глупо, и страдание настигает в нем любого. — Не стал бы утверждать, что жить совсем плохо, — заметил я и отпил вина. — Логика. Мы страдаем и мыслим, боги играют. Наш мир — игра. И судьба нашего мира тоже. то, что кажется нам великим выбором для богов, подобно тому, чтобы метнуть игральную кость. И эта кость ты, господин. Ты гораздо больше любого Цезаря, потому что все зависит от того, где и как я упаду, — пробормотал я. Волх удивленно улыбнулся. Такой шутки он не ждал. «Продолжай», — сказал я. Мне даже расхотелось пить. «Когда придет час окончательного решения, Эон София и ее сын-создатель явятся перед камнем в человеческом виде. И ты будешь танцевать перед ними, чтобы разрешить судьбу мира, господин». «Прости, почтенный», — сказал я, — «но я видел Эоны, и не представляю, каким образом они могут принять человеческое обличье». «Ты в человеческом обличье. И ты будешь танцевать перед ними, как перед солдатами Третьего Гальского». «Так в чем же ваш совет?» «Заверши мир!» — с силой сказал самый старый из волхов. «Освободи единую душу из плена. Заслужи свое право зваться самым великим из людей и земных богов. Ты перестанешь быть императором, но сам станешь новым Эоном». «Вы взываете к моему тщеславию?» «К твоей божественной мудрости», — ответил Желтобородый. Мне показалось, что в его голосе впервые за время нашей беседы прозвучала неуверенность. Пора было прощаться. Меня ждало и рокколо, и упражнение на колеснице. Веселый желтый песок, надежный обод колеса, аквилея под шелковым тентом на пустой трибуне. А эти говорят, за кому последнему танцу позавидовал бы сам Нерон-артист.